Глава 20. Ванечка Жуков не звонил давно. Целую вечность. Несколько месяцев уж точно, а то и больше года. Когда Василий набирал его номер, отвечал равнодушный механический голос. «Оставьте сообщение, вам обязательно перезвонят». Но никто, естественно, не перезванивал. А теперь вдруг объявился сам, позвонил и сразу к делу. Правда, школьный друг Вася Колобок его мало интересовал, потому что посыпались вопросы о том, как дела у Лешки Снегирева. Понятно, что с Лехой он очень долго не мог связаться, а теперь вот решил быть в курсе всего с ним связанного. Да я и сам не знаю не только, как у него дела, но и где он сейчас находится, — начал объяснять Колобов. Дал ему 50 000 на первое время, чтобы он хоть как-то... Дал ему свой телефон для связи, но он его выбросил. А где Леха теперь, ума не приложу. Ведь у него ни квартиры, ни своего гаража, который всем нам был как родной. Но в гараже он все-таки одну ночь переночевал, не один, а с Валечкой Соболевой. Не хочу тебя расстраивать, но... Майор полиции замолчал, однако школьный друг продолжил разговор. Я знаю, что с Валей случилось. Печально. Сейчас добиваю здесь все срочные дела и выйду к вам со своими спецами, которые помогут во всем разобраться. А за Леху особо не беспокойся, он не сломается. Только никаких операций по его захвату не надо устраивать, а то с твоими людьми всякое может случиться. Деньги ему дал хорошо, но он и без них выживет. А вообще, с финансами у него все очень и очень даже неплохо. Он богаче и меня, и тебя, и всего нашего Глинска. Хотя и сам не знает, насколько он богат. Я не говорил тебе раньше, что когда его отец погиб, то наша компания, то есть мой отец, выделил Снегирю и его маме 2 пакета акций на 10 000 долларов каждый. За это время, а уже прошло без малого 30 лет, в результате всех капитализаций цена акций этих 2 пакетов, которые принадлежат одному Алексею, увеличилась многократно. Но и эти доходы для него ничего не значат. И не только потому, что он к деньгам относится как к чему-то лишнему. Я к нему на свидание приезжал, говорил, что скоро его вытащим, он кивал. Я говорил про его капиталы, но он и слушать не хотел. Быстро вытащить его не получилось, но я не про это. Его отец дружил с моим. Он занимался геологоразведкой, открыл свое предприятие по этому профилю и очень долго уговаривал моего отца взять в аренду большую, неинтересную никому территорию, уверяя, что это самый газоносный район Западной Сибири. Мой отец не верил, но деньги на разведку компании Снегирева все-таки выделил. Да там у Снегирева компания была всего пара-тройка человек, включая бухгалтера. Короче говоря, предположение подтвердилось. Только вот отец Алексея погиб, когда вертолет рухнул в тайге. Ну, ты помнишь, что было с Екатериной Степановной и Лешкой, когда мы узнали об этом? Жуков замолчал. Было слышно в трубке, как он вздыхает. Ладно, скажу, только Алексей просил этого не делать. Короче, дело в том, что по договору между нашей корпорацией и фирмой его отца, которая теперь полностью принадлежит нашему другу, и по практике разведки недр 10% добытых ископаемых принадлежат компании, которая открыла место залегания нефти, газа или еще какого-то иного ископаемого сырья. Ты ведь наверняка слышал про Снегиревское месторождение. Туда уже и газовая труба подведена для перекачки, вся инфраструктура готова, и поселок стоит. Столица региона. Очень современный поселок, а с прошлого года у него уже статус города. Там 17 000 только постоянных жителей, не считая вахтовиков и прикомандированных. Город Снегири, может, слышал? Слышал, конечно, признался Колобов. Но я даже представить себе не мог. Значит, ты понимаешь, как наш Алексей дорог не только тебе и мне, но и многим-многим людям, которые помнят его отца. В Снегирях его отцу даже памятник установлен. Да-да, вздохнул Вася Колобок. А мы тут не ухом, ни рылом. Да и Лешка ничего не рассказывал мне. А он к этому как-то уж слишком легко относится. А всех этих олигархов на дух не переносит. Его на выходе из колонии мои люди встретили и предложили на самолете, куда надо доставить. Он сказал, что прекрасно на поезде доберется, и попросился довезти только до железнодорожного вокзала. Конечно, мои люди договорились с транспортной милицией, чтобы там проследили за тем, чтобы без эксцессов в поезде все было. Так полицейский паровозный наряд стоял в его вагоне двое суток без сна. За всеми следили и порядок наводили, если кто-то вдруг шумно себя вести начинал. Да и моих еще пара-тройка людей с Лехой ехали в соседнем купе. Я и в Глинск их послал, но они его вчера потеряли. Поэтому я и звоню. — А почему твои люди со мной не связались? — удивился Колобов. — Общими усилиями мы бы его не проморгали. — Мы его проморгали, а он нас нет. Леха где-то рядом, — успокоил друга Жуков. — И наблюдает и за тобой, а может и за тем, кого считает убийцей. — У него есть подозреваемый? — не поверил Колобов. — Не успел приехать и сразу... Он этим делом занимается много лет, начал еще до того, как его подставили. Алешка знал, что было именно так. Я предположил, что это для того, чтобы забрать их с мамой деньги, но он уверен, что причина другая. Он только об этом и размышляет. Времени все это обдумать у него было более чем достаточно. Но он молчит, даже мне не говорит, до чего додумался. Мне сообщил только, что во всех этих преступлениях есть и заказчик, и исполнитель, готовый совершить для заказчика любое преступление. Он и сам получает удовольствие от того, что делает. Он знает этих людей? Знает, но не говорит и не скажет до тех пор, пока не будет уверен на все 100. Так он мне сказал. Жуков замолчал. Пауза затянулась, и тогда Василий осторожно поинтересовался. «Ванечка, ты здесь?» Но друг не ответил. Тут же начались гудки, а потом и они смолкли, и механический голос произнес. «Вы набрали несуществующий номер». А Колобов и не набирал ничего. Это школьный друг сам позвонил ему после года пребывания в небытии. Колобок смотрел в окно на двор управления, где стоял красный «Шевроле Корвет» с опущенным верхом. К машине, поигрывая полосатым жезлом, подошел сержант Сидоркин и попытался заглянуть внутрь, но сквозь тонированное стекло разглядеть что-либо было невозможно. Сержант прижал нос к стеклу и даже ладони приложил к щеке, закрываясь от солнечного света. Майор распахнул окно и крикнул. — Сидоркин, почему не на патрулировании? — Так напарник обедать побежал. А я на работе никогда не ем, чтобы не растрясло и не прихватило в самый, как говорится, неподходящий момент. — А что ты там высматриваешь? — Хочу увидеть красивую жизнь хотя бы одним глазком, посмотреть хотя бы на приборную панель. Но не видно низги, солнце отсвечивает. Иди в свою машину. Кстати, откуда у тебя жезл гаишный? Да это я так, для солидности. Мне его подарили давно, еще на 30-летие. Вот я и думаю, зачем ему дома на шифоньере без дела валяться. Авось пригодится. И потом весело это, потому что другие как дураки на службе, а я... Тут до Сидоркина дошло, что его слышит не только начальник в своем кабинете, но и другие сотрудники. Потому что окна по причине теплого дня были распахнуты почти во всех помещениях. И тогда он крикнул, ни к кому не обращаясь. — Но вы уж извините, ежели что не так. Снова зазвонил телефон, и опять номер был незнакомым. — Ваня! — Что-то нас прервали, — начал было Колобов, и тут же услышал голос лучшего друга. — Это я, выходи. Я возле липки сижу. Майор полиции спустился с крыльца, посмотрел в сторону старой липы, но рядом с ней никого не было. Проскочил проезжую часть, где останавливались обычно патрульные и дежурные машины. Зашел на газон и только после этого увидел Снегирева, который вышел из-за кустов. Колобов подошел и обнял друга и сказал. — Только что с Ванечкой говорил. — Он за тебя волнуется, да и я тоже. Ты что пропал? — Не пропаду. — С чьего номера звонил? — Федя официант из ресторанчика, где Валя работала, подвез меня сюда и дал позвонить со своего телефона. Федор — это сын нашего футбольного тренера Кузьмина, с которым мы Кубок области взяли. — У него останавливался? Алексей покачал головой. — Нет, но это не важно, где я ночевал. Главное, что хороших и добрых людей много. Ваня сказал, что ты здесь подозреваешь кого-то. Будто бы есть и заказчик, и исполнитель. Хотелось бы знать, кто они. — Скоро узнаешь. Хотя и ты догадываешься, только скрываешь, потому что тебе нужны доказательства. «Я никого не подозреваю, а ты мне скажи, кто хоть убийца?» Снегирев покачал головой, но потом произнес. «А ты не задавался вопросом, почему он сначала нападал, чтобы избить, изнасиловать, просто унизить, чтобы на девочку пальцем показывали, а потом резать начал? То ли сам враж вошел, а может, заказчик попросил? Так кто этот заказчик? А ты сам подумай, кому мешали красивые и добрые молоденькие девчонки, которым и в самом деле светила хорошая карьера в модельном бизнесе? Черт бы его побрал! Но ты вспомни их всех. Кому-то они встали поперек горла, кто-то вдруг захотел от них избавиться. — Ты хочешь сказать, что у них был конкурент? — То есть конкурентка? — А ты сам разве об этом никогда не думал? Все искали маньяка, а искать надо было злобную, коварную стерву. — Погоди! — прошептал майор полиции. — Ты хочешь сказать, что Милана Шахова, то есть та, которая единственная на сей момент осталась живой, как-то к этому причастна? Но ведь ты ее и сам любил когда-то. Ты же мечтал на ней жениться. В школе думал об этом, когда совсем ничего не понимал ни в жизни, ни в женщинах. И еще как думал, хотел ее, потому что она среди всех была самой яркой. На нее, на школьницу, оборачивались на улице мужики, и она знала это. Но она выбрала меня. Так Милана уверяла. Я верил. Но потом понял, что, может, она и притягивает меня своей сексапильностью, но жениться на ней я не хочу. — Но ты же даже с Костей Локтевым дрался, вступился за ее честь. — Дрался, — согласился Снегирев. — Но уже тогда знал, что не хочу на ней жениться. В школе я ее любил, а потом не знаю. Обидно было очень. Костя думал, что я у Миланы был первым. Но я-то знаю, что это не так. Значит, кто-то был до меня и до Кости. Она, конечно, умела разозлить любого, вывести из себя, но я все прощал ей и забывал или старался засунуть это воспоминание в память куда-нибудь поглубже, чтобы не всплывало. Но помню, как однажды еще в школе пошел к ней, остановился перед дверью их квартиры, хотел уже нажать на звонок, как вдруг услышал голос ее отца. — Ты ведь помнишь дядю Колю? Так он никогда не повышал голос, а тут он просто орал. Он кричал: «Откуда часы?» И Милана очень тихо ответила, что она их купила. «Не ври!» — кричал ее отец. «Это золото! И часы, и браслет — все золотое. И фирма швейцарская. Эти часики стоят, как наша квартира». Она молчит. «Откуда?» — кричит дядя Коля. «Я нашла!» — отвечала Милана. «Я просто не думала, что они дорогие». «А упаковка тогда откуда? У тебя коробка с сертификатом. Это тоже на улице валялось?» «Да пошел ты со своими подозрениями!» — крикнула Милана, и тут я услышал звук пощечины, да такой оглушительной. Распахнулась дверь, вылетела Милана и бросилась мне на шею, рыдает. Тут выходит ее отец, смотрит на нас, а потом говорит мне: «Забирай эту шлюху!» Мы с ней ушли. Пошли ко мне в гараж. По дороге я купил вина сухого. Она была у меня до утра. Потом я ее проводил, и возле дома ее уже ждала мама. Клянусь, у меня тогда с ней ничего не было. Мы целовались и только. Те часы она больше не носила. Очевидно, она их продала, потому что очень скоро у нее стали появляться модные туфельки, платья и прочее. Родители ее, сам знаешь, были людьми небогатыми. После праздника последнего звонка она сбежала, и я думал, что она была с Костей Локтевым, потому что видел, как он поджидал ее в отцовском «Мерседесе». Но он потом признался, что считает, что она свалила от меня к нему. — То есть она была не с тобой и не с ним? — удивился Вася Колобок. Алексей кивнул и сказал: — Но я понял это слишком поздно. А тот, кто был с ней, просто обезумел от любви, вернее, от своей страсти. Сначала она участвовала в конкурсе «Школьных красавиц». Но там решили не присуждать первое место. Милана надеялась, что ее оценят по достоинству, и она станет коронованной первой мисс нашего города. Тогда мне казалось, что она и в самом деле красивее всех. — Она действительно была лучше прочих, — согласился Колобов. — Но это красивее не значит лучше, — не дал ему договорить Алексей. Мила всегда смотрела на всех чуточку свысока, но, во-первых, она была выше среднего роста, и потом, не знаю, как объяснить, она была надменной. Но меня тогда привлекла именно эта ее маска высокомерия, которую я принимал за гордость. С конкурсом не получилось. Потом появился календарь, и все начали обсуждать, кто из девочек самая красивая. И вдруг Милана узнает, что народу нравится не только она, но и другие. А тогда люди восхитились Кристиной Колесниковой, потому что она была сама невинность, которую попросили снять платье и сфотографировали против ее воли. — Ее убили первой, — вспомнил Колобов. Затем местный олигарх Саркисян увлекся Ирочкой Сидоровой, напали и на нее. И пошло, и поехало. Девушки поняли, что к чему, и рванули из города. Те, кто этого не сделал, поплатились. Хотя некоторые не спаслись, даже уехав отсюда. Я думал, как убийца их находил. И вот только недавно сообразил, они все созванивались между собой и рассказывали, где и как устроились. Звонили они и Милане. Только она, а не кто-то из посторонних, могла знать, где находится та или иная девушка. Ведь они после своего первого успеха, после какой-никакой известности, все решили пойти в модельный бизнес, тем более, что наш глинский календарь разошелся по всей стране. Алексей поднялся. — Я понял! — дошло наконец до Колобова. — Ты думаешь, что их всех заказывала Шахова? Но этого не может быть. Не думаю, что она требовала смерти своих соперниц. — Я тоже в это не верю, — признался Снегирев. — Может, она просила сделать с ними что-то иное, но тот, кто служил ей, понимал это по-своему. «Но я еще не закончил. Вот когда буду уверен...» «И что ты сделаешь?» — спросил Колобов. Друг не ответил. И тогда Вася решил признаться. «Я видел Милану с кем-то, когда мы в школе учились. Но просто не хотел верить, уверял себя, что обознался. Мы с отцом возвращались с рыбалки, заехали заправить наш автомобиль. Заправку на Смоленской трассе на выезде из города помнишь? Там еще мотель на 12 номеров». Я сидел в машине и увидел, как к этому мотелю подкатил черный «Мерседес». Из него почти сразу вышла Милана. Вышел и водитель, но он был с другой стороны автомобиля. Я видел только голову и плечи. Но я его и не разглядывал. Я смотрел на нее. Расстояние до них было метров 50-60. Уже были сумерки, но я узнал. Но ты и сам понимаешь, что Милану трудно с кем-то спутать. У нее походка неповторимая. Я не хотел верить своим глазам, потому что она и тебе нравилась, — подсказал Снегирев. — Так и было, — признался Вася Колобок. — Она мне не то, что нравилась, я был влюблен в нее по уши. Любил даже тогда, когда узнал, что у вас что-то было. И потом любил, когда понял, что у нее кто-то есть, кроме тебя, Леша. Но ты извини, я долго ее любил, до тех пор, пока не познакомился с Лизой. И сразу понял, то не любовь была, а морок какой-то, ведь... — Это все лирика, — остановил его Алексей. — И это в прошлом. Чей был «Мерседес»? Вернулся отец, сел за руль, запустил двигатель, увидел тот «Мерс» и сказал. — И Шашнев здесь. — Это машина городской администрации, на которой возили Шашнева? Колобов кивнул. — Она самая. У Шашнева был, разумеется, водитель, но он любил сам за руль садиться. Шашнев очень хитрый человек. Как и многие чиновники, он на руку нечист. Не ворует из бюджета, по крайней мере. Не попадался, а вот взятки берет. — На этом он тоже не попадался, — вспомнил Снегирев. — Нет, но информация имеется. Берет деньгами, дорогими часами, даже загородным домом, за который он якобы до сих пор выплачивает ипотечный кредит. — И что Милана тогда? — Ничего, она вошла в мотель, ведь там вход в номера прямо с автостоянки. А мужчина, предположительно, Шашнев, остался возле машины. Мы с отцом уехали, а что было потом, мне неизвестно. — Может, ничего и не было, — предположил Алексей. — Может, это и не Милана была. Ты мог обознаться. Расстояние большое, сумерки. Глава города подъехал к мотелю, чтобы встретиться с Саркисяном, которому тогда принадлежал мотель. Или с адвокатом Вальцаном, который, как говорят некоторые, является посредником при передаче взяток нашему мэру. Но это уже не важно. — Согласен, — произнес майор полиции. «Но сейчас ты что собираешься делать?» Лучший друг посмотрел на него и улыбнулся, словно речь зашла о каком-то предстоящем радостном событии. «Посмотрю». После чего развернулся и вошел в густые кусты, чтобы исчезнуть.